Пятая выписка. Чивита Векия, 28 февраля 1863. После 9-месячного странствия по морю и суше я снова вернулся к берегам Италии. Какую пользу принесло мне мое путешествие? Я загорел, похудел и полюбил слабый табак. Помогло ли оно забыть мне Стелло? Нисколько. Мне еще больше, чем когда-нибудь хочется видеть ее. Когда я просматриваю свой дневник, мне самому становится совестно своего нетерпения. Какое тщеславие с моей стороны предполагать, что она будет думать обо мне, когда она вся охвачена новыми заботами и радостями материнства, особенно священными для ее бедной и грустной жизни. Я беру назад все, что писал о ней, и от всей души прощаю ребенка. Рим, 1 марта. У своего банкира я нашел несколько писем на мое имя. Мне больше всего, конечно, хотелось получить известие из Сен-Жермена. Сообщая о получении моего последнего письма из Каира, вскоре после отъезда из Неаполя, я нарушил свой обет молчания. Стелла, наконец, прислала мне давно желанное приглашение. «Постарайтесь вернуться к нам еще до дня рождения моего мальчика, 27 мая, когда ему исполнится год». После этих слов ей нечего бояться, что я опоздаю к назначенному дню. «Страннику». Собака теперь вполне стала достойна своего имени. Придется проститься с яхтой, которую пес полюбил, и отправиться в обратный путь по железной дороге, которую он ненавидит. Я не хочу более подвергать себя бурям и остановкам. Прощай, море, на время. Я отправил по телеграфу известие о благополучном возвращении. Я должен спешить уехать из Рима, иначе сделаю серьезную ошибку, не исполню поручение матери Стеллы. Мистерис Эрикорд серьезно просила меня в случае моего возвращения через Италию доставить ей какие-нибудь сведения о Ромене. Ей интересно знать, заставили ли его все-таки стать священником. Следовательно, я должен, если только будет возможно, узнать его планы, выяснить также и то, так ли он несчастен, как того заслуживает, разочаровался ли он в своих ожиданиях. И есть ли таким образом надежда на его возвращение на путь истинный? А главное, с ним ли еще отец Бенвиль? Я думаю, что мистерис Эрикорд еще не оставила своего намерения известить Ромейна о рождении сына. Я думаю, скорее всего, мне удастся получить необходимые сведения от моего банкира. Он 20 лет живет в Риме, но слишком занят для того, чтобы такой праздный человек, как я, мог беспокоить его в часы занятий. Я пригласил его завтра пообедать со мной. 2 марта. Гость мой только что ушел от меня. Боюсь, что мистер Сейрикорд сильно огорчится, услышав мое сообщение. В ту минуту, когда я назвал Ромейна, банкир с удивлением взглянул на меня. «Об этом человеке говорит весь Рим», — сказал он. «Удивляюсь, что вы раньше не слышали о нем». «Он священник?» «Конечно. Замечательно, что обычное время искуса было значительно сокращено для него особым распоряжением высших властей. Папа принимает в нем величайшее участие, а итальянцы уже прозвали его молодым кардиналом. Не думайте, как многие из ваших соотечественников, что благодаря своему состоянию он получил эту высокую степень. Состояние его играет здесь незначительную роль». Он соединяет в себе два противоположных качества, весьма драгоценных для церкви и редко встречаемых в одном человеке. Он уже приобрел себе здесь всеобщую известность как чрезвычайно красноречивый и убедительный проповедник». «Проповедник!» — воскликнул я. «Он приобрел себе известность у вас? Каким же образом итальянцы понимают его?» Банкир смотрел на меня с изумлением. «Почему же им не понимать человека, говорящего с ними на их родном языке?» — спросил он. «Ромейн, прибыв сюда, уже говорил по-итальянски, а с того времени он, постоянно упражняясь, привык и думать по-итальянски. В продолжении последнего сезона он проповедует в Риме попеременно то по-итальянски, то по-английски, но я говорил о двух редких противоположных качествах этого замечательного человека. Даже не находясь на кафедре, он с успехом может служить церкви в ее политических интересах. Говорят, он приобрел глубокие знания, занимаясь в былые годы историей. Как-то по случаю возникших дипломатических недоразумений между церковью и государством он написал записку, про которую секретарь-кардинал сказал, что это образец применения опыта прошлых дней к современным нуждам. Если он только не изнурит себя, прозвище, данное ему итальянцами, может оказаться пророческим. Может быть, и мы доживем до того дня, когда новообращенный сделается кардиналом Ромейном. «Вы лично знакомы с ним?» – спросил я. «С ним не знаком ни один англичанин», – ответил банкир. «Рассказывают о каком-то романтическом приключении в его жизни, вследствие которого он покинул Англию и старается избегать знакомств со своими соотечественниками. Справедливо ли это или нет, не знаю. Но известно только, что для англичан в Риме он недоступен. Я недавно слышал, что он отказывается принимать письма, приходящие из Англии. Если вы желаете видеть его, вы должны последовать моему примеру, пойти в церковь и увидеть его на кафедре. Он, кажется, будет проповедовать по-английски в следующую среду. Зайти за вами, чтобы вместе отправиться в церковь?» Если бы я последовал собственному желанию, я, вероятно, отказался бы. Ромейн вовсе не интересен для меня. Могу даже прямо сказать, я чувствую к нему антипатию, но я не хочу быть невежливым с банкиром, и прием, который ожидает меня в Сен-Жермене, зависит главным образом от того, как мне удастся выполнить поручение мистрис Эрикорт. Итак, мы условились, что я отправлюсь слушать знаменитого проповедника, про себя же я решил уйти из церкви, не дождавшись конца проповеди. Но еще не увидев его, я уверен в одном, особенно после рассказа банкира. Стелла верно определила характер Ромейна. «У этого человека сердце не способное растрогать ни жена, ни ребенок». Они расстались навеки. 3 марта. Я только что видел хозяина своей гостиницы. Он может помочь мне ответить на один из вопросов мистрис Эрикорт. И его племянник занимает какую-то должность в здешнем иезуитском генеральном штабе при их знаменитой церкви Джейл Джезм. Я просил молодого человека узнать, не упоминая моего имени, в Риме ли еще отец Бенвиль. Трудно было бы мне сдержать себя, если б я повстречался с ним на улице. 4 марта. Для мистрис Эрикорт у меня есть утешительные вести. Отец Бенвиль уже давно уехал из Рима и вернулся к исполнению своих обычных обязанностей. Если он продолжает еще влиять на Ромейна, то это может быть только посредством писем. 5 марта. Я только что вернулся с проповеди Ромейна. Этому отступнику, вдвойне изменившему религии и жене, не удалось убедить меня, но он до такой степени взволновал мои нервы, что, вернувшись в гостиницу, я приказал подать бутылку шампанского, что очень позабавило моего друга-банкира. По плохо освещенным улицам Рима мы приехали в маленькую церковь по соседству с Пиацца Нуова. Человек, одаренный более пылким воображением, чем я, был бы не в состоянии описать словами ту эффектную картину, которая представилась нам при входе в церковь. Ее можно только нарисовать. Весь внутренний интерьер храма таинственно освещался единственной восковой свечой, горевшей перед занавесью из черного сукна и тускло озаревшей скульптурное изображение распятого Христа в рост человека. Впереди этого изваяния находилась кафедра, также покрытая черным сукном. Мы смогли только войти в церковь, остановиться у дверей, но не смогли продвинуться дальше. Вся церковь была полна стоящими, сидящими и коленопреклоненными фигурами, исчезавшими в таинственном полумраке. Раздавались унылые звуки органа, сливавшиеся иногда с глухим шумом ударов, которые кающиеся фанатики наносили себе в грудь. Вдруг орган замолк. Ударов не стало более слышно. Среди воцарившейся тишины на кафедру, обитую черным, взошел человек в черной рясе и обратился с речью к собравшимся богомольцам. Волосы его преждевременно поседели, лицо было мертвенно-бледным, как лицо распятого Христа рядом с ним. Мерцание свечи, упавшее на него при повороте им головы, резко обозначило глубокие впадины на щеках и отразилось в его сверкающих глазах. Тихим и дрожащим сначала голосом он изложил свою проповедь. Неделю назад в Риме умерли 2 замечательные личности. Одна из них была благочестивой женщиной, отпевание которой происходило в этой самой церкви. Другой был преступником, обвинявшимся в убийстве. Он умер в тюрьме и отказался принять священника. Остался без раскаяния до конца жизни. Проповедь последовала за душой умершей, получившей отпущение грехов, в небесной обители, где она получила свою награду и описывала встречу с дорогими сердцу, отошедшими раньше нее. Все это было выражено в таких благочестивых и трогательных выражениях, что женщины и даже многие из мужчин плакали. Совершенно иное происходило, когда проповедник с той же верою, которая внушила ему описание райских блаженств, стал рисовать путь погибшего человека от смертного одра до его вечного места пребывания – ада. Страшные вечные муки казались вдвое более ужасными в пламенной речи проповедника. Он описывал, как голоса матери и брата убитого будут преследовать его, вечно раздаваясь в ушах убийцы. «Я, говорящий вам это, слышу эти голоса!» — воскликнул он. «Убийца! Убийца! Где ты? Я вижу его! Вижу, как убийцу втолкнули в ряды никогда не знающих сна осужденных! Вижу, как его жжет вечный огонь! Вижу, как он извивается от непрерывных мук, которым нет конца!» Эта ужасная напряженность воображения достигла крайних пределов, когда, упав на колени, он стал молиться перед распятием, прося для себя и своих слушателей смерти кающихся грешников, которым грехи отпускаются, все искупляющим именем Христа. По церкви раздались истерические крики женщин. «Я не мог вынести дольше». Выбежал на улицу и вздохнул опять свободно, взглянув на прекрасное безоблачное ночное небо, усеянное мирно сверкающими звездами. И этот человек был Ромейн. В последний раз я видел его среди его великолепных произведений искусства. Он увлекался литературой и был гостеприимным хозяином удобного и до мельчайших деталей роскошного дома. Теперь я видел, что из него сделал Рим. «Да», — сказал мне мой спутник. «Церковь не только умеет найти людей, наиболее пригодных ей, она еще развивает в этих людях качества, которых они сами в себе не сознавали. Этой весьма понятной причиной объясняются те успехи, которые всегда делала и поныне делает католическая религия. Благодаря Великой Реформации скандалы папской жизни прошлых столетий искупились образцовой жизнью духовенства, начиная с низших и кончая высшими ступенями. Если бы между нами явился теперь новый Лютер, где бы он нашел достаточно вопиющие и распространенные злоупотребления, которые возмущали бы христиан? Он не нашел бы ничего подобного и, вероятно, снова примкнул бы к римской пастве». Я слушал, не делая никаких возражений. Говоря правду, я думал о Стелле. 6 марта. Я был в Чивитавекии, чтобы на прощание угостить офицеров и экипаж до отплытия яхты в Англию. Расставаясь, я сказал, что желал бы купить яхту и что позже мы еще поговорим об этом с моими гостями. Это заявление было встречено с энтузиазмом. Я действительно полюбил экипаж яхты, и мне кажется, я не ошибаюсь, могу сказать, что все, начиная от шкипера и кончая каютным юнгой, отвечали мне тем же. Судя по всему, мне суждено вести в будущем бродячую жизнь. Разве только... Нет, мне необходимо иногда думать о возможности более счастливой будущности, но лучше не записывать подобные мысли. У меня есть на примете прекрасное судно, денег у меня много. По возвращении в Рим сегодня вечером я нашел там письмо от Стеллы. В нем она высказывает ту же просьбу, что ее мать. Зная, что я в Риме, она также желает иметь известие об одном иезуитском священнике, миссионере по имени Пенрос. При встрече я вам расскажу, как должна оценить его доброту. А пока скажу только, что он — совершенная противоположность с отцом Бенвелем, и что я была бы крайне неблагодарной, если бы не желала ему счастья. Это странное, но, по моему мнению, вовсе не удовлетворительное объяснение. Кто такой Пенрос и чем он заслужил такую благодарность? Если бы кто-нибудь сказал мне, что Стелла могла подружиться с иезуитом, я чего доброго ответил бы ему весьма резко. Подожду дальнейших объяснений и еще раз обращусь за справками к племяннику хозяина. 7 марта. Кажется, мне не удастся лично убедиться в достоинствах мистера Пенроса. А он за тысячи миль от Европы и подвергается таким опасностям, что его благополучное возвращение крайне сомнительно. Миссия, к которой он принадлежит, первоначально отправлялась в Центральную Америку. Прежде чем миссионеры отплыли из Ливорно, до Рима дошли слухи о новой войне, разгоревшейся в этой неспокойной части света. Получив эти неутешительные известия, начальство приказало миссии отправиться в Аризону, граничащую с Новой Мексикой и недавно купленную Соединенными Штатами. Здесь, в долине Санта-Крус, и иезуиты 200 лет назад впервые сделали попытку обращения индейских племен, но потерпели неудачу. Дом, где они жили, и часовня, теперь груда развалин, и одно имя апачских индейцев заставляет всех избегать плодоносной долины. В эту местность, полную плохих предзнаменований, направились Пенрус и его товарищи, и теперь они рискуют жизнью, пытаясь оказать на сердца этих кровожадных дикарей влияние христианства. До сих пор от миссионеров нет никаких известий, и достоверных сведений нельзя ждать ранее нескольких месяцев. Что скажет на это Стелла? Я отчасти начинаю понимать, почему Стелла интересуется Пенрусом. Он нечто вроде героя. Мне хочется узнать дальнейшие подробности о нем. Завтрашний день будет памятным для меня. Завтра я еду из Рима в Сен-Жермен. Я распорядился, чтобы в случае дальнейших известий, способных заинтересовать мистерис Эрикорт или Стеллу, они были сообщены мне. Банкир обещал писать мне, если в жизни или намерениях Ромейна произойдет перемена. А мой хозяин сообщит мне, если в Риме будут получены известия от миссии в Аризоне.